Милый, я пару раз к себе на ночь вызвал. Так-то я бы смог без проблем без этого обойтись, но Родрик мне шепнул, что такой мой поступок, наравне с побегом из Турвальда и захватом в плен принцессы, продемонстрирует Рагнхильде и ее брату, что их герцог полностью пришел в себя, что он больше не дурачок беспомощный, а настоящий мужик и горный мачо. Когда же я поинтересовался, не проще ли запретить его сотрудникам распространять обо мне какие-либо слухи, дядюшка ответил, что наоборот, прикажет рассказать обо всех моих подвигах первому же отряду, который, кстати, должен скоро прибыть из глубокой разведки аж до границ Турвальда с империей. Этот же отряд нас и в Юм будет сопровождать. Ну, раз это вопрос высокой политики, то отказываться не стал. Но основным моим занятием все это время были учебные поединки с Гуннаром, сводный брат главразведчицы. На хуторе нашлись и шпаги, и пистоли, и что-то вроде аркебуз. Да, есть в этом мире уже огнестрел, но такой убогий, что, наверное, даже Д'Артаньян прослезился бы. Первые шаги этот вид оружия здесь делает. Пистоль надо двумя руками держать, чтобы хоть какой-то шанс попасть куда-то был, а у аркебузы, отличающейся большей точностью и дальностью, такая отдача, что не пойму, как ею пользоваться можно. Я далеко не мелкий и весьма не чахлый, но больше трех выстрелов сделать не смог. Плечо просто онемело. Лучше о шпагах. Этот Гуннар в Юме считался далеко не последним фехтовальщиком. Не из лучших, но сильный. Я ему, опять же по совету Родрика, предложил помериться силами. Тот смутился вначале, а вдруг его светлость герцога поранит, но потом согласился. Только на седьмой день, он же восьмой нашего пребывания на хуторе, он смог один раз меня немного задеть, и был абсолютно счастлив. Думаю, он теперь лучшим мастером шпаги Юма будет. После меня, конечно. В общем, в соответствии с хищным планом дядюшки, впечатление на двоих моих подданных мне произвести удалось. Наконец, вернулись разведчики. Серьезные ребята, сразу видно. Дядюшка, не откладывая, им объяснил, какая важная задача теперь перед ними встает, сопроводить в Юм героического герцога, который вместе с магией обрел необыкновенно острый ум, а заодно и такие мужские таланты, которым можно только завидовать. Те сначала покосились на меня с некоторым недоверием, но, увидев истовые кивки Рагнхильды и Гуннара, опустились на колени и принесли мне присягу. Быстро тут у них все делается. Если так и дальше пойдет, то быть мне герцогом в полном смысле этого слова. Но я решил пока не торопить события и, милостиво похвалив еще полтора десятка своих верных подданных, удалился в свою комнату, приказав, чтобы мне не мешали. Герцог, типа, думать будет. На самом деле я просто хотел дать возможность дядюшке и двум хуторянам в красках рассказать, каков теперь их властитель. И второе, еще более важное дело у меня было намечено. 10 дней с моего последнего вызова Агюста прошли, и пора было снова с ним плотно пообщаться. Были у меня не очень приятные подозрения относительно моей магии, которые необходимо было срочно прояснить. Да, несмотря на предупреждение предка, я периодически переходил на особое зрение, которое позволяло видеть магические потоки, и даже аккуратно потрогал синий, рука сразу стала мокрой, какой-то коричневатый, земля под ногами немного задрожала, красный не стал, мне ожоги не нужны, голубой, ветерком повеяло, коснулся желтого, ничего совсем, может быть, это лечение, подумал я. Цвета герцогства, фиолетовый с темно-зеленым трогать не стал. Что может фиолетовый вызывать, я уже проходил, а про направленность темно-зеленого даже думать не хотелось. Проблема была в том, что я представления не имел, как свои возможности использовать, и еще в том, что, как я не мог не заметить, льнули ко мне сами только как раз потоки темной магии. Остальные не шарахались в сторону, но и особой симпатии ко мне не испытывали. «Агюст», — позвал я, плотно закрыв за собой дверь и заперев ее на крепкий засов. «Да», — ответил призрак, появившись передо мной и устраиваясь в кресле. «Смотрю, ты все еще жив и даже неплохо проявил себя уже. Хочешь в магии разобраться?» Угадал, и Агюст подтвердил, что мои опасения и сомнения были не напрасными. Он сам был крайне не то, чтобы слабым магом во всех областях, кроме темных заклинаний, сил после 10 лет в проклятых землях у него было, хоть отбавляй. Знаний у него не было, он же только 1 год в убогой школе отучился, а настоящие, глубокие познания дают в академии, куда ему в силу низкого происхождения хода не было. Учитель же тренировал его только в темной магии, которая и нужна в проклятых землях, и тоже не лечить, как следует, ни стихиями управлять обучать не стремился. А что же ты потом не уделил этому внимания? Огорченно спросил я. Зачем и главное, как? Ответил мне Агюст, который в это свое появление был куда более готовым к сотрудничеству, чем раньше. Вернулся я сильнейшим темным магом. Мне этого вполне хватило, чтобы и герцогство создать, и всех, кто с этим был не согласен, убедить в своем праве на титул. Да и не мог я потом покинуть Юм. Как не силен я стал, но все-таки 2-3 десятка магов со мной справились бы, а инквизиция и больше бы привлекла. Она тогда гораздо влиятельнее была, чем сейчас. Сохранились еще темные в то время. Это потом их всех окончательно извели и знания совсем уничтожили. Сейчас даже если и появится кто, то, как ты, ничего существенного сделать не сможет. То есть вот тот туман, превращавший все в прах, он считает ерундой, тогда даже представлять не хочу, что сможет настоящее заклинание. Впрочем, вру, хочу, но также я хочу и другой магии научиться. И в этом мне Агюст, хоть его каждые 10 дней вызывай, не поможет. Значит, надо каким-то образом попасть мне в Академию. И не в Академию нашей империи, где меня уже числят темным магом, а в Академию той империи, с которой наша враждует. К слову, как поведал мне Агюст, там и обучение лучше. Но это еще не вся беда, к сожалению. Мне нужно сделать так, чтобы никто в Юме не заподозрил, что я пока еще не совсем маг. Тут же перестанут бояться, а там и скинуть могут с трона. В общем, надо думать, вертеться и приспосабливаться. Глава 15. Шпага и магия. Единственной отрадной новостью в беседе с Агюстом, которая продолжалась до тех пор, пока он опять не начал мерцать перед исчезновением, стало то, что, оказывается, я, видимо, единственный маг в империи и королевствах, который эту самую магию может видеть. Наверное, и на всем континенте, но про враждебную империю мой предок много не знал, так что утверждать что-либо не мог. То есть когда-то потоки видели все магически одаренные и поэтому и были такими сильными, но потом, после Великой войны, постепенно эта способность была утрачена. Последние видящие успели разработать специальные заклинания, позволявшие магам подтягивать к себе нужные потоки, но просто взять их рукой, как мог я, они были не способны. Мало того, и пользоваться маги могли только одним каким-нибудь потоком, лишь очень немногие, двумя. Я же мог потенциально применять все. Универсал, остался сущий пустяк, научиться это делать. Правда, кое-что предок мне успел объяснить. Видимо, опасался, что я могу так напортачить, что сам погибну, и соответственно и ему вернуться в мир помочь не смогу. Тот мой выброс тумана тления, как он его назвал, был спонтанным или правильнее, диким. Такие вещи всегда случаются при инициации обычно, когда юноше или девушке исполняется лет 14-15, и именно они и говорят о проявившихся способностях к магии. Эти дикие всплески фиксируются специальными артефактами, и на место выезжает группа быстрого реагирования, слабенький маг, на которого по причине его полной бесполезности возложена задача искать такие таланты. Определив виновника торжества, этот маг надевает на счастливчика или счастливицу блокирующий магию браслет, и будущий маг ждет до 19-20 лет, когда его отправят в школу, если он простолюдин, или в академию, если благородный. Правда, бывает иногда, что такого потенциального мага не находит или он сам по какой-то причине убегает, например, если его всплеск кого-нибудь убил, и тогда такой маг становится диким. Кстати, бывает, что отдельным диким удается самостоятельно добиться неплохих результатов. А империя что с такими делает? Да, как обычно, ловит и одних насильно направляет на правильное обучение, а других, тех, что уже успели изрядно накосячить, на свой любимый очищающий костер. Никакого воображения у местной инквизиции, их бы в средневековую Испанию на обучение всех отправить, там куда как занимательнее казни были. В общем, за мной два греха теперь, я и темный, и дикий. Меня очищать огнем два раза будут, впрочем, к делу. Так вот, управлять магией, то бишь ее потоками, можно тремя способами, направляя заклинание в нужную сторону двумя сложенными руками, это для совсем начинающих и выпускников школ, одной рукой, это уже уровень академии, так как дает возможность отправить два заклинания в разные стороны, и просто взглядом, это уже уровень архимагов, членов совета при императоре. Предок, естественно, умел управлять своими любимыми фиолетовым и темно-зеленым потоками взглядом. Эту возможность, как и способность видеть эти самые потоки, он получил от своего учителя, последнего древнего мага, сидящего теперь, как собака на привязи, в проклятых землях. Ну и мне передал, точнее, моему телу. Не был я уверен, что при входе в тело знания и способности не потеряю, сказал Агюст недовольным голосом. Вот и решил сначала магию в него внедрить, а тут ты. И все-таки слишком многого я еще о магии этом мире не знал. Поэтому на следующий день отозвал дядю Родрика на лесную полянку и начал расспрашивать, но аккуратно, так, чтобы он не понял, что маг из меня пока сомнительный. Агюст мне темную магию передал, начал я разговор с информацией, которая должна была удержать родственника в некотором повиновении, а вот с остальной помощь не может, а освоить ее надо, в академию нашей империи мне путь закрыт, сам понимаешь, а что у соседей, там как дела обстоят с возможностью обучения. Родрик задумался на минуту, погладил свою танзуру, которая, кстати, за время нашего путешествия начала покрываться коротеньким ежиком волос, и принялся меня просвещать. В карте, это враждебная нашей, которая называется Блазия Империя. Впрочем, для меня скорее наоборот. В карте меня пока сжечь никто не хочет. Маги сильнее. Думаю, что и обучение там лучше поставлено, проговорил дядя. Но не только в этом дело. Самые большие города древних магов, которые теперь в проклятых землях оказались, к ним ближе, и на мой вопросительный взгляд пояснил. Им проще и безопаснее оттуда и древние артефакты добывать и манускрипты, в которых важные знания содержатся. Если бы не это, наш император давно бы уже напал на Картию. Войск у него побольше будет. А если еще и с нами получилось бы так, как он хотел, то и маги картские его не остановили бы, и опять пояснил, увидев, что я не понимаю. Наши металлы плюс секреты гномии и бомбарды. Из этих бомбард можно любых магов с поллиги разнести в клочья. Метров 500-600 перевел я для себя. Пробовали в империи повторить ее, да ничего не вышло. Или ствол при выстреле разрывает, или бронзы столько нужно для отливки, что никаких денег не хватит, да и вес такой получается, что даже быки не утянут. А гномы как делают? Меня местный огнестрел не поразил, откровенно говоря, а тут какая-то чудо-бомбарда. Так у них своя магия есть, рунная, объяснил родственник. Ствол отливают с довольно тонкими стенками, а потом руны укрепления накладывают. Только они это и могут делать. Да, то, что Агюст в свое время гномов прикрутил, это он мудро поступил. Надо и мне к этой категории своих подданных повнимательнее присмотреться. Может быть, что-то путное и сможем вместе изобразить. Этакое, техномагическое. Но это все потом. Пока решение очевидно, мне нужно попасть в Академию Карти. Но сначала навести порядок у себя в Юме, обеспечить надежный тыл. И вот с этим как раз тут же и возникла проблема. Не то, чтобы неожиданное, но от этого не менее неприятное. Не спеша подойдя к нашему временному пристанищу, мы увидели во дворе неприглядную картину. Наши хозяева, Рагнхильда и Гуннар, лежали на земле связанные, но целые и невредимые. А, нет, вон под левым глазом разведчицы синяк наливается, а у ее брата, под правым. Но остальной сюжет понравился мне еще меньше. По двору шарились какие-то неизвестные мне солдаты, по виду очень похожие на наших разведчиков, но не они. Искали что-то, или кого-то. К козлам в интересной позе была привязана Милли, и командир этих разбойников собирался в самое ближайшее время использовать ее по назначению. Штаны расшнуровывал, они тут на завязках, а не на пуговицах или молнии, что в данном случае было удачей, а то бы уже успел приступить, наверное. Еще двое тащили по земле связанную по рукам Изабеллу, которая мычала сквозь кляп и пыталась легнуть кого-нибудь из них ногой, чем вызывала веселый смех. Кажется, идея дядюшки отправить сегодня верных нам разведчиков проверить, охраняется ли до сих пор граница с Юмом, была не самой удачной, подумал я и потянулся к рукояти шпаги, с которой теперь не расставался. Про магию как-то забыл, все-таки холодное оружие мне привычнее. «Барон Дарт», — услышал я крик Родрика из-за своей спины, — «что здесь происходит? По какому праву вы творите этот произвол?» А, обернулся к нам командир бандитов, который оказался не бандитом, а бароном и даже, судя по всему, моим подданным. Иначе дядюшка не был бы так поражен. Незложенный герцог Ричард и предатель Родрик, — скривился это бандит-барон в радостной ухмылке. «Ребята, взять их. Плохая идея с полуспущенными портками драку начинать. Я это всегда помнил, прикидывая, как поведу себя, если меня муж моей очередной пассии за оскорбительным для него делом застанет. Правда, не помогло мне это в последний раз. Драки не случилось. Меня просто пристрелили. И сейчас, кстати, тоже собираются. Бесштанный командир вытянул откуда-то из-за спины здоровенный пистоль и прицелился в меня. Интересно, а где он у него за спиной торчал? К счастью, целился он одной рукой, так как другой был вынужден придерживать свой сползающий элемент одежды. Мда, я же говорил, что огнестрел в этом мире оставляет желать лучшего. Впрочем, сейчас мне это на руку. Тут пока прицелишься, пока тугой спуск выжмешь, пока фитиль воспламенит порох в затравочном канале, пока огонь дойдет до заряда, можно перекурить и успеть убежать. Но не курить, не бежать я не собирался, поэтому просто сделал два быстрых шага вперед, к стрелку и в сторону, чтобы ему пришлось вести за мной дулом своей ручной гаубицы, и, не мудрствуя лукаво, как следует приложил его эфесом шпаги в висок. Почему не заколол? Во-первых, какой бы ни была рана, он мог успеть в меня выстрелить, а тут сразу с копыт. А во-вторых, я успел сообразить, что этого любителя беззащитных служанок неплохо бы допросить, так что пока пусть живет. К сожалению, вывод из строя командира не отменил приказ взять нас, который он успел отдать, прежде чем завалился на землю, демонстрируя всем свой голый зад. Местное подобие трусов здесь какое-то странное, спереди закрывает, а сзади только завязки. То ли пародия на спортивный бандаж, то ли продукция секс-шопа. Солдаты оказались и дисциплинированными, и инициативными, потому что быстро самоорганизовались и начали окружать меня. На Родрика они внимания не обратили, видимо, решив оставить на потом. Оценив их маневр, я решил было отступить к стене дома, чтобы не получить удар в спину, но тут в дело вмешался дядюшка. Не делом, советом, но очень на этот раз своевременным. «Магия, Ричард!» — услышал я его крик. «Точно, забыл совсем, и позиция отличная, вокруг только враги». Перешел на магическое зрение, потянулся к фиолетовому другу. Тот откликнулся немедленно. «Прав, Агюст, любит меня темная магия, и особенно заклинание тления. Легкая, уже знакомая мне дымка вокруг меня начинает медленно расползаться в стороны. Солдаты сначала недоуменно переглядываются, а потом, как и гвардейцы до этого, начинают в ужасе разбегаться. «Стоять!» — кричу им, развеивая смертельную дымку, которая едва не лишила нас языка, уже почти подползла к по-прежнему валявшемуся в отключке барону. «Я герцог Ричард, ваш законный властитель. Что здесь происходит?» Получить ответ на этот вопрос я смог только спустя примерно час. Сначала, продемонстрировав редкостную расторопность и распорядительность, дядюшка развязал своих подчиненных, Рагнхильду с Гуннаром. Потом те отобрали у не смевших оказать сопротивление солдат все оружие и заперли их в сарае. После этого занялись приведением в чувство барона, который никак не хотел возвращаться из состояния анабиоза, а когда все-таки вернулся, то обнаружил себя привязанным к тем самым козлам, на которых хотел предаться пороку Смилли, а рядом костер и нагревающуюся в нем кочергу. И все и почти сразу рассказал. Нет, не партизан он оказался. И его рассказ мне совсем не понравился. Глава 16. Допрос и любовь. Итак, что же выяснилось? Граф Сиверс, который меня обхамил еще во дворце Конрада III, слов на ветер не бросал. Предупреждал он тогда мою жену, что не позволит Турвальду распоряжаться в Юме. Так и поступил. Вернувшись домой, он сразу объявил, что полоумный герцог Ричард, это я, между прочим, попал под полную власть своей жены, турвальдской принцессы, и выполняет все приказы ее отца, короля все того же Турвальда, старого и непримиримого врага Юма и всех истинных, гордых и свободолюбивых юмцев. И он, граф Сиверс, глубоко сожалея о случившемся, и в качестве патриота герцогства вынужден временно, исключительно временно, принять на себя титул блюстителя трона Юма и клянется всеми силами отстаивать древние права всех жителей, включая гномов и овец, про последних шучу. Согласились с такой постановкой вопроса, правда, не все, но отнюдь не из верности мне. А почему бы кому-то хранить мне преданность, если я, в смысле мой предшественник, ни разу в жизни ничего разумного со средневековой точки зрения не сделал, не убил никого для острастки, например? Так что фронда по отношению к Сиверсу объяснялась только тем, что не он один готов был взять на себя тяжелый труд по управлению моим герцогством и сопутствующим этому заботам по сбору налогов. Особенно вызывало возражение именно последнее. Управление простолюдинами, суд, общественные работы и прочие графу готовы были уступить, а вот налоги нет, армию, тем более. Все прекрасно понимали, что кому она достанется, тот рано или поздно на трон и заберется. И скорее, рано. В общем, до гражданской войны дело не дошло пока, но напряженность, ей предшествующая, уже была. Впрочем, такая ситуация была для меня даже выгодна. Если бы все безропотно поддержали притязания Сиверса, мне бы мало что светило. А так вырисовывался вполне реальный шанс выловить в этой мутной воде мою корону. Ее не получится, она в Турвальде где-то осталась. Хорошо, пусть будет трон. Корону я потом гномам другую закажу. И тут получилась некоторая заминка в интересной беседе, потому что мы плавно подошли к вопросу, какого лешего забыли на хуторе разведчиков барона и его два десятка солдат, если дома каждый штык, в смысле шпага, алебарда или пистоль с аркебузой, на счету. Желание быть откровенным у пленника сразу поубавилось, но дядюшка это заметил и проявил талант настоящего интервьюера. Он вытащил из костра раскалившуюся до красна кочергу и поднес ее к той части тела собеседника, которую он успел обнажить, а дядя не счел нужным чем-то закрыть, когда барона фиксировали на козлах в неудобном положении, и конструктивный диалог опять наладился. И это было, пожалуй, самой неприятной частью того, что мы узнали. Граф Сиверс каким-то образом выяснил, что мы сбежали из Турвальда. Ну, каким? Ни у одного Родрика разведка работает. У графа, видимо, тоже была. Хотя нет, разведка, это у моего дяди. У Сиверса, шпионы. Помню я это принципиальное отличие. Наши, смелые разведчики. Чужие, подлые шпионы. Но продолжу. В задачу отряда барона входило перехватить нас на пути в Юм и где-нибудь прикопать, предварительно нашпиговав железом. И это еще не все. Такие же отряды патрулировали по ту сторону границы с целью не допустить нас до внутренних земель герцогства. Только в их случае вместо прикопать было распоряжение скинуть в какую-нибудь расщелину и присыпать камнями. Даже если найдут, не удивятся. Камнепад, однако, горе-то какое. Сначала папу с мамой и младшим братиком бедный наш слабоумный герцог так потерял, а теперь и сам не уберегся. Что касается планов барона относительно Изабеллы и Милли, то тут ничего особо неожиданного не было. Что ждало служанку, я увидел и сам, а вот Изабеллу хотели доставить к графу Сиверсу, чтобы потом использовать в качестве заложницы. И последнее. Как покойный барон Дарт, да, не выдержал он последнего испытания, после допроса Рагнхильда ему очень по-деловому перерезало горло, а он взял, да и умер, узнал об Изабелле и о нас. Опять спасибо дядюшке, что приказал разведчикам всем своим о моих подвигах живописать. Так что когда барон с солдатами на хутор заявились, главразведчица его и ввела в курс последних событий. В благодарность за что получила рукоятью пистоля в глаз, была связана и выслушала обещание, что ближайшей ночью солдаты с нею плотно и очень близко познакомятся. За это обещание, видимо, она горло барона и проверила на прочность. Поздно вечером сели держать совет. Как раз вернулись наши разведчики и сообщили, что со стороны королевства патрулей уже нет. С этой нет, с той есть. И они ничем не лучше королевских будут. В итоге решили, что пройдем немного вдоль границы на запад, а там козьими тропами подадимся до гномов. Я слегка удивился, что все выбрали их в качестве наиболее потенциально лояльных мне подданных, но Родрик разъяснил мне причину. Гномы в свое время, когда Агюст их убедил при помощи то ли фиолетового, то ли темно-зеленого магических потоков, что они хотят видеть его своим герцогом, не просто принесли вассальную присягу, как это сделали горцы, а поклялись на своем священном камне вечно хранить верность роду Агюста. Дает ли этот ритуал что-то в реальности, никто не знал, но гномы проверять это опасались, так как, по их преданию, кто-то один раз такую клятву нарушил и потом за всю жизнь не смог найти ни одной жилой руды и ни одной залежи драгоценных камней. Учитывая их страсти к тому и к другому, понять их было можно. Правда, все-таки думаю, что дело не только в священном камне. Жилось гномам при моих предках хорошо, а как будет при смене династии, они не знали. Так что вполне могли предпочесть меня Сиверсу и любому другому претенденту на власть в Юме. В итоге сошлись на гномах. Даже интересно, как они выглядят и как живут тоже. Действительно, как писали наши фантасты, у них женщин мало и они почти не отличаются от мужчин, а подземные чертоги поражают воображение богатством. Вот и посмотрю. А потом мне пришлось успокаивать моих девушек. Сразу после всех событий их отправили в дом, где Рагнхильда их напоила каким-то отваром, чтобы успокоились. А теперь этим заняться было нужно. Я сказал моих девушек, да, теперь моих и только моих. Если раньше у меня еще и были какие-то мысли куда-нибудь их отправить, домой, например, то увидев, что они могут стать чужими и как это может произойти, я почувствовал, что они мои, а свое надо беречь, как спортивную форму, которую выдали на полгода. Меня еще в спортинтернате к этому приучили. Там зазеваешься, и вот уже удобные кроссовки куда-то ушли. И на мнение дяди и подданных мне было глубоко плевать. Тем более, что я только сегодня опять продемонстрировал им свое магическое могущество, так что переживут мой герцогский каприз. Вопрос стоял только один, с кого начать успокаивать. Милли, вроде бы, больше досталось. Она уже почти стала жертвой любви обильного барона, и это стоило учесть. Но, с другой стороны, для нее как простолюдинки это не должно было стать таким же потрясением, каким для Изабеллы было даже простое волочение по земле с кляпом во рту и связанными руками. Да и ожидала моя несостоявшаяся до конца женушка того же, что было приготовлено для Милли. Хотя и ошибалась. Ее никто и пальцем трогать не собирался, наверное, если барон не солгал в этом. В общем, решил начать с Изабеллы, и не прогадал. С момента, как она узнала, что я темный маг, какой-то слишком покорной она была, а тут, просто латиноамериканские страсти, как их в фильмах показывают. Или эта угроза насилия так повлияла, но в эту ночь она превзошла ту, которую мы провели в карете после ее освобождения из монастыря. Только к темпераменту еще и нежность добавилась. Складывается у меня ощущение, может быть и ошибочное, конечно, что сегодня моя жена в меня по-настоящему влюбилась. Боюсь, что и я в нее тоже. После такого было неудобно даже к лечебным процедурам с Милли переходить. Но Изабелла все правильно поняла, что это исключительно в целях реабилитации служанки после психического потрясения будет сделано. Без возражений покинула мою спальню и отправилась в свою каморку, которую делила с Милли. Кстати, надо было их куда-то в более подходящее помещение переселить, но не до того было, а завтра мы уже этот хутор покинем, в лесу ночевать будем. Милли прилетела ко мне немедленно, и я оказался опять прав. Ей нужна была просто нежность. Ну, этого у меня хоть отбавляй. Когда кого-то шпагой не тыкаю или в прах не превращаю, я самый нежный человек на свете. Тоже хорошо все прошло, совсем по-другому, но хорошо. А на следующий день мы тронулись в путь, все, включая и хранителей хутора. Их тут оставлять было опасно. Сивер смог, не дождавшись известия от барона Дарта, выслать новый отряд. Да, забыл совсем, солдаты Дарта утром принесли мне присягу. Так что моя мини-армия потихоньку растет. Глава 17. Поход и неожиданная новость. Выйти рано утром, конечно, не получилось. Разведчики были готовы, но вот с остальными вышла заминка. Сначала солдаты барона выразили желание принести герцогу Юма личную присягу. Оказывается, есть здесь такая форма. То есть их барон мне присягу уже давал, но нарушил ее. А вот его солдаты, набранные из младших сыновей мелких землевладельцев его баронства, крестьян или хуторян, мне ни в чем не клялись и, вроде бы, ничего не были лично должны. Теперь же, в связи с безвременной кончиной своего сюзерена, они и остались, если так можно сказать, бесхозными и могли выбирать, ждать нового барона и присягать ему или принести клятву мне напрямую. Выбор для них был более чем очевиден, лучше быть вассалом самого герцога, и почетнее, и перспективнее. И это не считая того, что мои разведчики вполне могли их и прикопать где-нибудь на задворках хутора, чтобы не оставлять потенциальных врагов у себя за спиной. Всего этого я, когда 20 солдат бухнулись передо мной на колени и начали, колотя себя кулаками в грудь, дружно, как на параде, выкрикивать слова присяги, не знал и тут же их клятву принял. «Теперь они стали твоими гвардейцами», — тихо проговорил стоявший рядом со мной Родрик. «Только гвардия приносит личную присягу герцогу. Наверное, ты, Ричард, поторопился, но теперь уже ничего не поделаешь». «И что это означает?» — уточнил я сложившуюся диспозицию. «Теперь им платить нужно будет», — пояснил мне понятную для каждого средневекового обитателя истину дядюшка. «Вассалы служат бесплатно за предоставленную им землю, баронство, графство. Безземельные гвардейцы — за жалование. Эти все безземельные», — он кивнул на поднимавшихся с радостными лицами с колен солдат. «Дарту они служили как представители своих семей». «Бесплатно, а от тебя будут вправе ждать вознаграждения». Я махнул рукой. «Ну и пусть, денег у меня сейчас все равно нет, или есть, надо в карете поискать». Не мог же Конрад III отгрузить свою дочь в дальнюю дорогу, не снабдив ее необходимыми финансами. Когда Милли закупалась в деревеньке продуктами, то дублон на это ей выдал Родрик. Но это не значит, что где-то в нашем средстве передвижения не заныкан кошель с золотишком. Решил не тратить время на поиски, а просто спросил Изабеллу, где в карете могут лежать деньги. Ей устройство этого ящика на колесах известнее, чем мне, угадал. Оказалось, что не один, а сразу три, и не кошеля, а вполне себе увесистых мешочка находились в ящике за спинкой дивана. Что ж, теперь у атамана в моем лице и казна есть. Следующая задержка была по причине Милли. Идти нам предстояло пешком. Сначала по лесу, потом лезть в горы. Женские платья для этого мало подходили, и, если у Изабеллы был с собой костюм для верховой езды, сразу скажу, что едва ее в нем увидел, как чуть не отложил отправление нашего отряда на пару часиков, столь привлекательно она выглядела в кожаных штанах в обтяжку и короткой кожаной куртке, тоже весьма явственно подчеркивавшей ее достоинство. Сдержался, то служанке ничего подобного не полагалось. Пришлось Рагнхильде подбирать ей что-то из своих запасов. Милли, ее вещи оказались велики, но мы тут в походе, а не на королевской охоте. В результате тронулись только в полдень, и к вечеру я возблагодарил судьбу за то, что мы задержались. Потому что ходоком я по сравнению с разведчиками, солдатами и дядей оказался аховым. Еще бы час в пути, и протянул бы ноги. Хорошо, что Изабелла и Милли оказались еще меньше подготовленными к подобным прогулкам, так что чуть более раннюю остановку на ночлег сделали из-за них, а не из-за меня. Был бы удар по реноме непобедимого герцога, а так обошлось. Хорошо, однако, быть герцогом. Если по дороге на хутор мне приходилось спать в первую ночь на земле, а во вторую, на не слишком мягких ветках, то теперь мои подданные озаботились комфортом своего властителя. Для меня был оборудован вполне вместительный шалаш, в котором я обнаружил мягкую постель из каких-то шкур, подушку и одеяло. Ужин тоже был выше всяких похвал. Главразведчица оказалась отличной поварихой и на костре умудрилась сварганить и кашу, и какую-то вкуснейшую птичку в глине запечь. Последняя предназначалась исключительно для меня. Остальные довольствовались обжаренным на шпагах мясом кабанчика, который крайне неудачно для себя решил поспорить с разведчиками, кто кому должен на тропинке дорогу уступить. Птичка, кости которой я удовольствием обглодал, тоже пала их жертвой. В общем, с таким сопровождением голод мне не грозит. Вполне естественно все восприняли то, что в свой шалаш я увлек Изабеллу. Приютил бы и Милли, места хватило бы, но это было невозможно. Не может служанка спать вместе с герцогом. Ну, кроме одного случая. Но тогда Изабелла была бы лишней. Тут пока к таким развлечениям моего прошлого мира, как групповой секс, здесь и слова «секс» еще нет, относится с предубеждением. Кстати, тоже никогда его не понимал. Все-таки любовь, и в том числе и даже особенно, чувственно-телесное, дело сугубо интимное. Так мы и шли 7 дней. На третий, мне стало легче не спотыкаться к вечеру от усталости. Изабелла и Милли тоже, кажется, втянулись. Правда, без девушек, и без меня, если быть честным, солдаты преодолели бы это расстояние дней за 5, а разведчики, и вовсе за 4. Это мне Родрик сказал, когда я выразил удивление, что лес все никак не кончается. Но время это не было потерянным. Во-первых, меня поразила Изабелла. Она уже на второй день начала вести себя так, будто не была ни пленницей, ни моей почти женой, а просто спутницей и хорошей подругой, которая по собственному желанию сопровождает герцога в его прогулке по лесу. Ну, еще и по ночам его одиночество скрашивает и замерзнуть не дает. И умудрилась как-то так это продемонстрировать, что именно в этом качестве ее и начали все воспринимать. Но и это еще не все. Она в одночасье перестала быть не то что гордой принцессой, но даже высокородной аристократкой, шутила с Рагнхильдой, отчего та сначала не знала, как себя вести, а потом начала вполне остроумно отвечать, никогда бы не подумал, что эта мрачноватая воительница, легко перерезающая горло врагу, может что-то забавное сказать, перекидывалась какими-то ничего не значащими фразами с Родриком и даже Гуннером. А солдата, теперь уже гвардейца, который помог ей перейти через ручей, даже поблагодарила. Сам слышал, и уж совсем она меня добила, когда на пятую ночь, приведя мне очередные доказательства своей любви, прижалась щекой к моему плечу и проговорила: «Знаешь, Ричард, я никогда еще не чувствовала себя такой свободной, это так прекрасно», и продолжила: «Не знаю, как сложится дальше, может быть, тебе все-таки придется меня использовать как заложницу и вернуть отцу, но можешь быть уверен, что за эти несколько дней я тебе всегда буду благодарна и буду вспоминать их как лучшие в моей жизни». Я погладил ее по спине и тому, что расположено чуть ниже, но не нашел, что ответить. Конечно, никуда отправлять ее я не хотел и не собирался, но понимал, что обстоятельства иногда бывают сильнее нас, так что давать какие-либо обещания сейчас не стоило. Просто сделаю все возможное, чтобы Изабелла осталась со мной. Как ни странно, но этот разговор получил продолжение на следующий день, и был он не с девушкой, а с дядюшкой. «Если ты все-таки на ней женишься», — проговорил Родриг задумчиво, когда мы с ним вышагивали в нескольких метрах позади Изабеллы и Гуннара, с которым она весело о чем-то болтала, «то она может оказаться не худшим вариантом, только не назначая ее старшей женой. Это место лучше оставить для кого-то, кто сможет обеспечить ему большие выгоды». Тут я натурально обалдел. Какой еще старшей женой? Здесь что, многоженство практикуется? Так я точно знаю, что нет. Тут церковь очень мне напоминает нашу католическую, насколько я о ней читал и слышал. И тот же архиепископ Гилберт за такое проклянет, если он даже обычные телесные наслаждения осуждает. Наверное, в этот момент я был настолько похож на себя, каким выглядел в первый день моего попаданства, то есть полным дураком, что дядюшка хлопнул себя рукой по лбу. «Постоянно забываю, что ты в наших законах ничего не понимаешь», — сказал он. «Воспринимаю тебя уже как настоящего Ричарда, а ты же не он». «Хорошо, слушай, да, церковь разрешает только одну жену, но, вот уже 300 лет, как для магов принят другой закон. Маги должны, заметь, не могут, а должны иметь не менее 4 жен. Если к 30 годам маг это условие не выполняет, то совет архимагов при императоре назначает ему жену по своему выбору. Исключение только для самых слабосильных. Этим иногда по их прошению разрешают ограничиться 2. Им содержать больше бывает неподъемно». «Не понял», — я покрутил головой. «Зачем? Что зачем?» — немного раздраженный моим тугодумием переспросил дядюшка, но потом опять вспомнил, что я в этом мире без году неделю, и пояснил. «Магически одаренные дети чаще всего рождаются у магов. Империи маги нужны и для войн, и для службы в гражданских учреждениях. Одна только работа по увеличению урожайности, если ее не проводить, может привести к повальному голоду. А в ней задействованы и водные маги, и земляные, и воздушные. А дороги, а строительство, а лекари, ферма по выращиванию магов», — промолвил я ошарашенно. «Селекция. Водных скрещивать с земляными или воздушниками». «Точно. Не понял моего сарказма, Родриг. Отличная мысль, Ричард. Если муж водник, а жена, например, воздушник, то получиться может очень интересно. Жаль, что магов женщин гораздо меньше и направленность у них чаще всего бывает лекарская. Но можно поискать и обязать». «Стоп, стоп, стоп, я пошутил, дядюшка. Не надо никого обязывать», — поторопился я прервать его, испугавшись за судьбу магов Юма. «Если мой родственничек начнет притворять в жизнь идеи Мичурина», — и на его вопросительный взгляд объяснил так, как ему было бы понятнее. «Начнем обязывать, все разбегутся от нас в империю». «Да», — согласился огорченно Родриг, — «тут исподволь надо». «Вот-вот», — обрадовался я, — «что смог, не прибегая к герцогской власти, исправить то, что едва не натворил своей шуткой. А теперь продолжи про многоженство магов». «Так я и говорю», — вернулся он к теме, которая меня сейчас больше всего интересовала. «Ты, как маг, должен соблюдать закон. У нас он такой же, как и в империи. Только следит за его исполнением не совет архимагов, а один придворный архимаг. Совета у нас нет, но старшей может быть только одна жена, и не обязательно та, на которой ты женился первой. Поэтому и говорю, что если уж так понравилась тебе Изабелла, то женись. Тем более, что и от нее польза может быть. Права на трон Турвальда будут. Получить его, правда, не сможешь в любом случае. Империя не допустит. А в поле наши горцы и гномы имперской конницы не соперники, но использовать это в переговорах можно будет. Ну, это мы еще посмотрим, как мне империя не даст присоединить Турвальд к Юму, подумал я. Отучусь в Академии Карти, что-нибудь с помощью гномов на прогрессорствую, так еще и империю к своему герцогству присоединю. Но мысль Родрика мне в целом понравилась. Не в той части, где про многоженство, тут я как-то пока не уверен, нравится мне такая перспектива или нет, а в той, где он оценил Изабеллу по достоинству. Мне вот она за последние дни нравится все больше и больше, а следующей ночью мой гарем, как как я после разговора с дядюшкой стал мысленно называть Изабеллу и Милли, с которой, впрочем, за все эти дни у меня ничего не было, сократился до одной Изабеллы. И случилось это настолько по-житейски просто, что даже рассказывать скучно. Променяла служанка герцога на разведчика. Дело же было так, вылез я ночью из своего шалаша, простите за подробность, по малой нужде и решил отойти чуть подальше в сторонку, чтобы своим аристократическим журчанием не будить и не смущать спавших вокруг костра подданных. И вдруг слышу, где-то правее очень характерные такие звуки раздаются. Подошел поближе, ночь довольно светлая, звезды, луна местная, которая, к слову, раза в полтора больше той, что в моем прежнем мире. В общем, достаточно хорошо все видно, чтобы узнать в скачущей, как на мустанге, на лежащем на спине мужике мою ненаглядную Милли. И еще ведь пользуется всеми теми приемами, которым я ее обучал. Изменница и предательница. Увидела меня, побледнела. Я палец к губам приложил, мол, не беспокойся, продолжай. Кивнула благодарно и продолжила свой призовой заезд. Мда, с другой стороны, почему бы и нет, а то мне уже давно как-то неудобно было, и перед Милли, хотя здесь аристократ не может стыдиться чего-то перед простолюдинкой, и перед Изабеллой, хотя она мне сейчас юридически никто, но вот мне неуютно от сложившейся ситуации было, и на следующий день я узнал, что неудобно тут было только мне, Милли точно нет, выискала момент чертовка, когда я один остался, подошла этакой провинившейся девочкой, глаза в пол, в смысле в траву, ручки на животике сложены, но видно, что хитрит. «Ваша светлость», — говорит едва слышно, подчеркивая таким образом свое раскаяние. «Я сама не знаю, как это получилось». «Да, ничего страшного», — махнул рукой. «Тебе нужно свою жизнь устраивать». Последнее добавил на тот случай, если она какие-то матримониальные надежды на меня возлагает. «Очень вряд ли, конечно. Тут такая глупость, как мечтать выйти замуж на олигарха». Тьфу, за герцога, никакой приезжий из Конотопа в голову не придет, но женщины они такие, с воображением, Милли оказалась, к счастью, лишена этого недостатка, расцвела от моих слов вся, да, ваша светлость, тут же подтвердила она, а Гуннар, он так влюблен в меня, наверное, и выйти замуж за него предложит, вы попросите госпожу герцогиню, титул Изабеллы она произнесла неуверенно, кто его поймет, герцогиня ее хозяйка или заложница, чтобы она мне разрешила, да, тут разрешение на брак, если ты служанка или слуга, надо у хозяина получить, вроде бы не крепостные тут эти люди, но недалеко от них ушли, зависимы полностью, выгонит, податься некуда, в услужение обычно идут младшие дети, которым ни земли, ни доли в какой-нибудь мастерской не досталось, эй, так Гуннар же дворянин, пусть и почти нищий и безземельный, но дворянин. Как это он сможет на Милли жениться? Я такие тонкости уже понимаю. Впрочем, если Милли ему хотя бы половину из того, чему я ее успел обучить, продемонстрирует, то Гуннар вполне может настолько голову потерять, что и не посмотрит на ее происхождение. Спросил служанку об этом нюансе. А то, может быть, она и не знает, что нацелилась на благородного. Нет, знает. И даже уже хитрый план придумала, как не только эту сложность обойти, но и как прибыток получить, так вы, ваша светлость, можете и меня в дворянки возвести, и смотрит, как лиса, которую застигли на пороге курятника, мол я тут просто так, мимо проходила, а еще ведь сейчас баронство Дарта выморочным стало, у него ни детей, ни близких родственников не осталось, и откуда только вызнала это все, вот ушлая девица, вы бы могли его Гуннару передать, а мы самыми верными вашими слугами будем, ишь ты, она уже в баронессы метит, шустра, с другой стороны, правильно, куй железо, пока горячо, забудет о ней герцог через месячишко, и все, никакого дворянства, замужества и баронства, но и соглашаться на такие несоразмерные просьбы никак нельзя, положим, ты своими услугами мне, подчеркнул это мне, дворянство уже заработало, говорю я служанке с легкой усмешкой, и хотя ночной твой поступок мог все это и перечеркнуть, здесь я счел нужным нахмуриться, я и Изабеллу уговорю дать тебе разрешение выйти замуж за Гуннара, если он, конечно, сделает тебе предложение, и в дворянке тебя произведу, а вот что касается баронства, то его Гуннару предстоит еще заслужить, хоть и без баронства, все равно ушла довольная, а потом мы достигли гор, что я могу сказать, никогда не был скалолазом, а надо бы, я, как-никак, герцог именно горного герцогства, Подъем по тропам, которые разведчики называли, помню, козьими, прошел легко. Почему? Потому что ни я, ни Изабелла Смилли, ни даже Родрик по ним не карабкались, и не смогли бы. Нас туда подняли, как особо ценный груз, обвязали веревками и подняли. Первыми и не без труда на гряду взобрались разведчики, сбросили веревки, по которым поднялась еще половина солдат, потом подняли нас. Завершилось восхождение втягиванием наверх оставшихся гвардейцев. До поселения гномов добрались к вечеру. Никаких тебе подземных чертогов с тайными воротами, которые открываются только в полнолуние или при произнесении заклинания. Мне это обычный горный аул напомнило больше всего. Плюс мощный такой замок из ровно отесанных огромных камней местного старшины. У гномов, как таковой, аристократии нет. Выбирают самого мудрого, который и правит поселением в звании старшины, пока не умрет или не поглупеет. Принимавший нас гном поглупеть явно не успел еще, и делать это в ближайшее время не собирался. Если бы не Изабелла, ушли бы мы с Родриком от гномов не солоно хлебавши. Спасла все переговоры рыбка моя. Глава 18. Переговоры у жены. За что мне это? Восклицательные и вопросительные знаки. Встретили нас, мягко говоря, неоднозначно. Плохо встретили. Только мы успели спуститься в узкую долину между двумя горными хребтами, как услышали тревожный сигнал огромного рога, висевшего на цепях на верхней площадке одной из башен замка. И тут же в нашу сторону повернулись немаленькие такие стрелометы, а рядом с двумя бомбардами начали суетиться их расчеты, засыпая в дуло порох и закатывая туда ядра. А потом с обеих сторон долины с гор начали спускаться гномы. Кто-то в доспехах, кто-то в рабочей, покрытой каменной пылью одежде. Первые с алебардами, вторые с увесистыми молотами. В общем, тревожная группа и народное ополчение во всей красе. Правда, увидев, что нас мало и никакой агрессивности мы не проявляем, гостеприимные хозяева подуспокоились и просто встали толпой, перекрывая нам путь в свое поселение. Стояли молча, мрачно изучая нас своими небольшими глазками, сверкавшими над бородами. Растительность на лицах у них была зачетная, покрывала их широкие физиономии полностью так, что я задумался о том, как же они друг друга узнают при встрече, или по бородам, наверное. Благо, эти аксессуары у них были разные, то есть у всех большие, но у кого-то с рыжиной, у кого-то с проседью и так далее. Вот тот вон центральную часть в косичку заплел, а его сосед наоборот, по бокам штук 5-6 навязал таких украшений. Мы, по знаку Родрика, тоже остановились, чтобы не нервировать этих ребят. Ждали где-то минут 20, как я прикинул. Наконец, толпа перед нами расступилась, и по образовавшемуся проходу к нам направился местный главгном. У этого борода была абсолютно седая и не столь обильная, как у остальных, были видны весьма упитанные розовые щеки, между которыми свисал вниз приличных размеров сизый нос, выдававший в его обладателя любителя выпить. Староста, а это, несомненно, был он, постоял метрах в 5 перед нами, раскачиваясь на пятках, а потом повернулся к своим подчиненным и крикнул: «Наши это, чего столпились тут, середина дня только, работать надо». И гномы послушно, только некоторые бурчали что-то недовольно себе в бороды, начали расходиться. Потом выяснилось, что причиной такого нелюбезного приема стало то, что явились мы со стороны Турвальда, то есть априори могли быть только врагами. А разрешила ситуацию расцветка моей куртки, на ней присутствовали цвета юма, фиолетовый и темно-зеленый. «Простые работники», — пояснил нам главгном, небрежно мотнув головой в сторону удалявшейся группы самообороны, — «не разобрались. А я сразу приметил, что на вашей милости цвета нашего герцога, а на турвальцах могли быть только эти их красно-белые, будь они неладны». И тут он заметил, что настоявший за моей спиной Изабелли на костюме для верховой езды как раз такие полоски и нашиты, красные и белые, и озадаченно замолк. «Она со мной», — поспешил я успокоить его. «Герцог Ричард», — добавил я, — «со свитой», — я обвел рукой моих сопровождающих, — «в гости к моим верным подданным». «Ага», — совсем смешался главгном, — «очень рады вас видеть, ваша светлость, но это, как же вы из плена турвальцев сбежали, и сейчас у нас блюститель юма граф Сиверс, и он, граф Сиверс, бунтовщик и изменник», — вступил в беседу дядюшка Родрик. «Он обманом узурпировал трон моего владетельного племянника, и за это его ждет суровая кара». «Ага», — гном опять этим всеобъемлющим словом подтвердил, что понял моего дядю, «и к нам вы, стало быть, за поддержкой верных подданных законного герцога Ричарда», — отрезал Родрик и ошибся. Слово «поддержка» не стоило произносить. Потому что, как мне показалось, в глазках гнома промелькнула радостная хитринка, говорившая о том, что он понял, что сейчас нужен нам больше, чем мы ему и что мы сейчас скорее просители, чем хозяева. «Староста Грумс, прошу следовать за мной, ваша светлость», приосанившись и гордо выпятив грудь, произнес староста и направился по мощенной камнем дороге к замку. «К сожалению, я оказался прав, но не во всем. Я предполагал, что нам сразу предстоит непростой разговор с этим Грумсом, но тот оказался куда умнее и сначала пригласил нас в обеденный зал, где был тут же накрыт стол для меня, Родрика и Изабеллы, которую староста посчитал достойной составить нам компанию. О том, кто она, он еще не знал. Похоже, что принял ее за кого-то типа секретарши по особым поручениям. Я ее так и не представил, и она продолжала проходить под грифом «она со мной». Остальных посчитали неуместным кормить вместе с нами, им предложили еду в другом помещении. Надеюсь, что не на кухне. И весь обед этот хитрован обращался только ко мне. Преувеличенно, я бы сказал, почтительно расспрашивая о том, что произошло в Турвальде. Хочет понять, насколько верны слухи о моем скудоумии, догадался я. Ведь моего предшественника никто в герцогстве по сути не то что не знал, но и видел считанное количество раз, только во время каких-нибудь особо больших официальных мероприятий, куда королевской семье просто нельзя было не взять его с собой. А вот слухи о том, что старший сын, а теперь герцог, то есть я, малость не в себе, ходили упорные. Да еще и граф Сиверс, уверен, постарался их распространить. Поэтому я, не выражая никакого раздражения любопытством гнома, отвечал на все его вопросы, без подробностей, но демонстрируя свою полную умственную полноценность. И, как мне показалось, это старшину порадовало. Причина этой его радости открылась сразу после обеда, когда мы вчетвером переместились в рабочий кабинет старосты и начали, как это называется, субстантивные переговоры. Вот тут мне и стало понятно, почему моя доказанная за обедом дееспособность так вдохновила гнома. Он понял, что у меня есть все шансы занять трон в будущем, а у него, здесь и сейчас, есть прекрасная возможность отжать себе и другим гномам максимальное количество разных плюшек. Граф Сиверс, как я понял, популизмом не увлекся и никаких поблажек трудовому элементу не пообещал, а вот с меня сейчас можно было получить по полной. От нашей делегации выступал дядюшка Родрик, как наиболее разбирающийся в местных реалиях. Я в них совсем не смыслил и мысленно порадовался, что проверку моей правпригодности гном провел за обедом. Если бы он сейчас начал втягивать меня в обсуждение, я бы выглядел бледно. Что касается Изабеллы, то о том, что ее успели хорошо подготовить к управлению Юмом, я не знал. Вообще, ее присутствие при важном разговоре вызвало у Грумса некоторое удивление, которое он, впрочем, постарался скрыть и возражать не стал. От принимающей стороны был только староста, и, несмотря на сизый нос, переговорщиком он оказался ушлым и упрямым. Такому никакие помощники не нужны. Чего же хотели получить высокие договаривающиеся стороны? Дядя требовал, правда, без лишнего нажима, но все-таки именно требовал на основании принесенной еще моему предку Агюсту магической присяги на священном гномьем камне, обеспечить безопасность законного герцога Ричарда в данный момент, предоставить герцогу Ричарду надежную охрану и проводить до владений графа такого-то или баронов таких-то. Видимо, дядюшка рассчитывал, что эти вассалы встанут на мою сторону в споре с Сиверсом, но имена я их не запоминал. Оповестить все поселения гномов, а также графов и баронов по списку о триумфальном возвращении законного герцога Ричарда в родной Юм, а также о том, что вышеозначенный герцог обрел большую магическую силу. При этой новости гном слегка вздрогнул. Видимо, не забыты здесь еще методы убеждения Агюста. Кстати, тут и я принял посильное участие в переговорах, осклабился и кивнул гному, подтверждая слова дяди. Предоставить в распоряжение герцога Ричарда отряд в количестве 1000 гномов, соответствующе экипированных, а также 10 бомбард с обслуживающим персоналом. Заикнулся дядюшка было и о деньгах, но Грумс так сморщился при его первых же словах на эту тему, что родственник предпочел закруглиться и не обострять. Главгном, в свою очередь, считал абсолютно приемлемыми пункты об обеспечении моей безопасности здесь и сейчас, о сопровождении меня туда, куда хотел Родрик, и об извещении других поселений гномов и моих потенциальных союзников из вассалов о моем возвращении. Отряд в 1000 гномов Грумс назвал чем-то из области ненаучной фантастики. Хорошо, если 2-3 соберут, и только из числа добровольцев. Мол, они и границу, протяженную Стурвальдом, стерегут, и вообще. Про вообще не знаю, а границу они ни хрена не охраняют. В их горы с территории Турвальда только горный козел может проникнуть. Проходило это не далее, как сегодня утром, и никаких гномьих погранцов там не было. Мы беспрепятственно дошли до самого их поселения. На добровольцев дядюшка категорически не согласился. Наверное, знает, что не найдется ни одного, а по количеству в результате договорились на 500. Такая же засада была и с бомбардами. Грумс с пеной у рта, вернее, с пеной у бороды, доказывал Родрику, поочередно загибая пальцы для наглядности, что 30 бомбард были поставлены в армию Юма в счет уплаты налогов и сейчас перекрывают единственный пригодный для конницы проход на земли герцогства. Еще 3 были в свое время подарены моему отцу для охраны замка и в качестве аргумента при переговорах с кем бы то ни было, стояли у ворот и внушали уважение. И еще по 1, 2 были в каждом поселении гномов, но они были необходимы для защиты этих самых поселений. Дядюшка спорил, что защита поселениям, расположенным в глубине территории Юма, не нужна, и, по крайней мере, оттуда временно бомбарды можно и нужно передать законному герцогу. В результате сошлись на 5, а вот потом гном выкатил свои пожелания, и мой родственничек сначала покраснел, затем побелел и завершил все нежно-зеленым оттенком на лице, от возмущения, и даже я, не особо понимавший, о чем идет речь, на этот раз сразу въехал. Этот Грумс просто совсем обнаглел, потому что хотел он следующего. Сокращение налогов, для гномов, естественно, вдвое. Введение еще 1 гнома в совет по торговле и ремеслу при герцоге, чтобы теперь там было 5 гномов и 5 представителей от людей, то есть равное количество. Плюс лишение меня, герцога, права решающего голоса при возникновении в совете споров. Предоставление гномам разрешения самостоятельно реализовывать свои товары, а не только через назначенных для этого герцогом купцов. Обеспечение снижения цен на продукты для поселений гномов особым указом герцога на 1/3, то есть доплачивать за них придется из моей казны, потому как никто из купцов в здравом рассудке ничего гномам дешевле, чем другим, продавать, конечно, не будет. И, наконец, отмена введенного еще Агюстом права первой брачной ночи. При озвучивании последнего пункта, надо сказать, даже всезнайка Родрик слегка подобалдел. Если это право и существовало, то о нем все давно уже забыли, и не позарился бы ни один из моих предков на гномок. Видел я их, когда они на стол накрывали. Может быть, Агюст был извращенцем вдобавок к темной магии? В общем, только этот параграф и оказался приемлемым без споров. Остальные вызывали резкие возражения дядюшки, который чуть слюной не брызгал от возмущения, но нашла коса на камень. Дядюшка бесновался. Гном сохранял олимпийское спокойствие, всем своим видом демонстрируя, что не собирается двигаться ни на миллиметр. Переговорный тупик, однако. И тут в дело вступило мое тайное оружие, моя рыбка-птичка-зайчик Изабелла. Она медленно поднялась со своего места и произнесла длиннющий монолог, который поверг Родрика и меня в изумление, а Грумса в неизбывную печаль о несбывшихся надеждах. Я, начала она, принцесса Турвальда и невеста его светлости герцога Ричарда, Изабелла. Между своим отцом, королем Турвальда, императором и моим будущим мужем я выбрала своего будущего мужа, которому принесла клятву верности. Это она так ту спорную церемонию, которую ее папаша провел, интерпретировала, догадался я. И теперь интересы герцога Ричарда и Юма стали и моими кровными интересами, и я все сделаю для их процветания. Но ваша позиция, метр Грумс, сейчас ставит блестящие перспективы моей новой родины под угрозу, и вот какие простые и понятные истины я хочу до вас донести. А затем мы втроем выслушали лекцию по средневековой политэкономии и геополитике. Сводилось все к тому, что если принять требования гнома, то сначала казна герцога опустеет, потом из-за ослабевшей верховной власти Юм придет в упадок, а в результате управление пока еще независимым герцогством неминуемо попадет в руки к Турвальду и империи. И тогда и начнется самое страшное. Тогда будут притворены в жизнь те планы, которые уже разработаны. Их деталями Изабелла откровенно поделилась. Вся торговля Юма переходит к имперским купцам. Цены на продовольствие повышаются для гномов вдвое. Маги Юма перейдут под власть Совета Архимагов при Императоре, а те в 5 раз увеличат стоимость зарядки огненных артефактов, без которых все кузницы гномов просто встанут, с деревьями в горах не густо, а каменный уголь в этом мире или не нашли, или его нет, или еще не сообразили, как его можно использовать. Все, произведенные гномами, получат статус имперского заказа и должно будет продаваться по фиксированным ценам, чисто символическим, тем самым назначенным императором купцам. Любое самоуправление, тут гном особенно напрягся, будет упразднено, и над гномами будет поставлен специальный представитель от императора. В итоге гномы будут нищими, бесправными и работать им придется за одну похлебку, да и ту жидкую. Еще вопросы, любезный Грумс, будут, почему вам следует ради своего же выживания всеми силами поддержать герцога Ричарда, который такого беспредела не допустит? Нет, вы, конечно, можете не вмешиваться в спор законного герцога с узурпатором Сиверсом, но это означает только то, что, почувствовав свою силу, предатель-граф пойдет на развязывание гражданской войны, которая принесет разорение и даст внешним врагам возможность вторгнуться в Юм. И в любом случае Сиверс проиграет, или потерпит поражение от законного герцога, или, будучи ослабленным после борьбы со мной, от армии Турвальда и Империи. И единственный выход из ситуации – это исполнение древней клятвы без каких-либо условий оказать помощь мне. Тогда, увидев, что его позиция заведомо проигрышная, граф Сиверс мирно уступит мне мой законный трон, и в Юме навечно наступит тишь, гладь да благодать. И, конечно, я потом в благодарности от всей широты моей герцогской души, доказавших мне верность подданных, вознагражу. Занавес. Все расходятся. Нет, Грумс сразу на все не согласился, взял время на подумать, но было видно, что он спекся и особо торговаться теперь не будет. Вечером в самом большом помещении поселения, и это оказалось не обеденная зала замка, а специально построенный для таких случаев дом типа каменный сарай, состоялся торжественный ужин в честь прибытия славного герцога Юма Ричарда. И я в очередной раз убедился, что никогда не надо судить по людям и гномам, а особенно гномкам, по первому впечатлению, и узнал, что некоторые особенности гномов писателями в моем мире были угаданы очень верно. Начну со второго утверждения. То, как гномы пьют, достойно поэмы и жесточайшего осуждения со стороны всех поборников здорового образа жизни. Едва мы разместились за длиннющим столом, меня и мою самопровозглашенную невесту усадили на почетные места в торце, как сын старосты, которого незатейливо звали Грум, поднес мне кубок настоящей гномьей настойки. Увидев это, Родрик, который сидел по левую руку от Изабеллы и до меня дотянуться не мог, стал делать мне отчаянные знаки, чтобы я только пригубил этот напиток. Но я решил погусарить и, выдохнув, как это полагалось в моем прежнем мире, одним махом опрокинул кубок в себя. Самогон паршивый пили когда-нибудь, а самогон на карбиде? Нет, я один раз пил на сборах. Самбисты у какой-то местной нарушительницы закона прикупили и меня угостили. Никому не посоветую. Поднесенный мне напиток был не лучше. Гномы застыли в ожидании, что я сейчас завалюсь под или на стол, а Грумс, это который староста, а не его сын, тот Грум, испуганно привстал со своего места. Быть обвиненным в изощренном убийстве герцога в первый же день его визита, ему явно не хотелось, но не угадали. Конечно, это тело к таким испытаниям привычным быть не могло, но, видимо, в нем и от меня что-то уже было, так что ни падать, ни натужно кашлять я не собирался, и заслужил этим сразу уважение и признание собравшихся. Настоящий герцог, однако, эко пьет. Впрочем, могли и на мои магические способности, о которых уже знали, списать.